Если не выше, то на одной и той же степени иноческого совершенства надобно поставить с этим русским духовником русского схимника Тимофея. Отец Тимофей, известный самому Петербургу Валаамского монастыря молчальник Тихон, более 15 лет хранил язык свой от всякой человеческой беседы, и кроме своего духовника и особенно близких к нему по связи духовной жизни, ни с кем не говорил. Это тот Тихон, о котором говорит и господин Муравьев в своем путешествии по Валааму. Отец Тихон в мире Тимофей родом был из-под Устюга, сын бедного поселянина-перевозчика. От самой юности желание благоугождать Господу и хранить непорочность пути своего пред ним занимало и чрезвычайно действовало на Тимофея так, что он решился вовсе оставить мир и на пустынных пажитях Валаама свой дух исчезавшего спасения укрепить опытами строгого подвижничества. Там он принимал начатки иночества, там в изнурительных трудах безусловного послушания истощал он свои силы физические, между тем, как сердце его разогревалось сладкой любовью к кроткому Иисусу и преисполнялось религиозными чувствами необходимости еще здесь, в жизни, стать выше своей собственной природы, усвоить себе таинственно, укоренить глубоко и затаить от людей в сердце своем радость и Царствие Божие, то и здесь уже слиться духом своим в один дух с Господом, его только любить, желать и искать. Отец Тихон среди мира и пространства жизненных путей приучил себя думать, что для него в целом мире только он сам и Бог, как выразился один великий отец, или что все одно и то же, что кроме Бога и своих слабостей, ничего не видеть и не знать, и чтобы никакая укоризненная мысль, особенно в рассуждении ближних, не касалась ума его. Лет до 20 отец Тихон подвязался на Валааме изумительным образом, и, наконец, чтобы праздностью бесед не отвлекаться от Иисусовой молитвы, стяжанной строгими трудами послушания, придумал связать свои уста молчанием. Вследствие сего отец Тихон притворился, будто апоплексический удар поразил язык его. На все вопросы начальства и братьев он начал отделываться минами, а потом мало-помалу утвердился в подвиге молчания и вышел из него победителем. Носились, впрочем, слухи, и все знали, что отец Тихон притворно, а не по болезни молчал, но никто не был в силах развязать его языка ни убеждением, ни ласковостью, ни легкой пыткой, исключая некоторых особенных случаев и крайностей, когда сам он, без всякой просьбы со стороны других, раскрывал свои уста, из которых вылетали слова утешения и назиданий. Но это было так редко, так таинственно, что только те знали, кто удостоивался его особенного расположения и доверчивости, а и того справедливее сказать, кто был в опасности и в отчаянном положении. 15 слишком лет так протекло для скромного и молчаливого Тихона. Он думал, желал и даже ожидал того, чтобы свои подвижнические кости не Индию уложить на мертвенный одр, как только на Валааме. Но Господь судил вопреки его воле и чаянию. Настоятель Валаамской обители, предубежденный против подвига отца Тихона той мыслью, что это прелесть бесовская, придумал новую пытку и средство развязать связанные 15-летним молчанием уста его. Он отправил его в Петербург на подворье, чтобы там сидеть ему при часовне, думая, что столичная жизнь, знать и самые обстоятельства жизни невольно убедят его говорить, но на поверку вышло совсем иначе. Послушливый Тихон не мог ничем и никак отозваться от новой своей жизни, того требовало смирение и самые иноческие обеты. Он нехотя отправился в Петербург, где и пробыл до 2 лет с половиной, не изменяя, впрочем, ни образу жизни, ни молчаливому своему языку. Он оставался для всех нем, кроме немногих, что само собою привлекало к нему толпы любопытных, а более и того, внимательных к его доброй подвижнической славе, так что он сделался, наконец, дивом для многих. Самые даже дети знали, что у этого бедного монаха нет языка, как сам признавался мне здесь отец Тимофей. Часто, — говорил он, — знать, приезжая в часовню с детьми, трогало меня до глубины сердца. Маленькие дети, бывало, подбегали к своим родительницам и, указывая им на меня, в простоте и с сердечным чувством восклицали: «Маменька, маменька, бедный этот монах, у него нет языка». Эта добрая черта нежного детского характера невольно увлекала Тихона. Он улыбался на милых детей и втайне благословлял сострадательность их ангельского сердца.